Потом сказал: «Слушай, Игорь Юсич, дело, конечно, трудное, но выхода нет. Андропов и Щелоков только и ждут. Если я откажусь, тут же в ЦК, мол, следствие не отдаю, а от трудных дел отказываюсь. Поэтому слушай. Через 10 дней, 15 июня, товарищ Леонид Ильич Брежнев улетает в Вену на встречу с Картером. С ним едет пресс-группа журналистов. 5 человек. Самые лучшие. Список утвержден давно самим Леонидом Ильичем. Причем этого Белкина он лично включил в пресс-группу. Да, и вот 2 недели назад этот Белкин пропал. Пропал. На Курском вокзале. Встречал там какого-то подозрительного приятеля, кавказского мальчишку-наркомана. И их обоих какие-то типы прямо на вокзальной площади запихнули в машину и увезли. А через 2 дня мальчишку нашли за городом, под мостом с пробитым черепом. А Белкина след простыл. То ли его тоже убили, то ли нет. Но как доложишь товарищу Брежневу, что журналист, которого он сам выбрал ехать в Вену, пропал без следа? Так вот в чем дело, подумал я. Дело не в Белкине. Плевали на него, хоть он действительно талантливый журналист, но пропал и черт с ним. Это и сейчас не столько волнует генерального и всех остальных, сколько вопрос, как доложить Брежневу. И действительно, представьте себе, как это сунуться к Леониду Ильичу, да еще накануне такой важной встречи с самим Картером, сунуться и сказать: «Мы вашего любимого журналиста найти не можем». А он: «Как это не можете? А где он?» «А не имеем понятия, Леонид Ильич». «Нет, нет. С таким докладом, да еще перед самым отъездом, безусловно, никто не рискнет сунуться к Брежневу. Но, с другой стороны, как-то придется докладывать, если, понимаешь, живым или мертвым, он должен быть найден до 11-го. Будто читая мои мысли, сказал генеральный: «Конечно, лучше бы живым, но он тут от тебя не зависит. 12-го у журналистов инструктаж у Замятина и Суслова. 14-го обед у Леонида Ильича. 15-го отъезд. Но подавать 14-го труп на обед, сам понимаешь, нельзя. Ну, значит, крайний срок выяснить, что с ним, 11-е число. Понедельник. В твоем распоряжении 7 дней. Как у Бога. Сотворишь Белкина. Грудь в крестах, квартира в центре. Старшего советника получишь, несмотря на возраст». По-моему, вместо возраст он имел в виду что-то другое, но удержался в последнюю секунду, заменил слово. «Если бы я не подозревал себя в излишней мнительности, я бы сказал, что знаю, что он имел в виду. Он имел в виду мое еврейское отчество, а еще точнее полуеврейское происхождение, отчество мое Иосифович. Они его давно сократили до Йосич, А происхождение сократить нельзя, разве сократить меня по штату? Целиком с моим происхождением.